Оставив гранатомет Муха Шепелю, Ким с Крофт перепрыгнули через забор и вышли на открытое пространство. Им надо было пройти всего ничего. Однако телохранитель Тимирзая, Надир Хакасим, уже выставил на крыше пулеметный расчет, и пулеметчик заметил уходящих к балке мужчину и женщину. Талиб принимал решение быстро. Он резко развернул пулемет ПК и положил палец на спусковой крючок. Еще секунда, и очередь срезала бы беглецов. Но на холме не бездействовал капитан Дрозденко. Он также видел и выход из усадьбы Кима с Крофт, и движение пулеметчика. Боевик не успел нажать на спусковой крючок. Короткая очередь с центрального холма вбила в его физиономию три пули из АКСа. Вторая очередь уничтожила помощника пулеметчика, его второго номера, раскладывавшего на плоской крыше дома Чаранди длинные пулеметные ленты. Ким и Крофт благополучно добрались до балки и скрылись в ней, недоступные для бандитов Тимирзая. Автоматные очереди с холма не могли быть не услышаны главарем банды, и тот должен был как-то отреагировать на это. Этой реакции ждал Шепель, как ждал он и появление основной штурмовой группы «Орион». Со стороны запада послышался рев двигателей бронетранспортера, и тут же радиостанция Михаила сработала сигналом вызова. «Это Орион. Что у тебя?» «У меня все окей. Пленницу вытащили. Она сейчас со вторым во враге. Сержанта подранил, по-моему, серьезно. Третий снял пулеметный расчет с крыши. А ты где находишься?» «Рядом с домом». «Что делают духи в доме?» «Откуда мне знать? Сам жду, что предпримет Тимирзай». «Сержант у нас в крайней западной комнате?» «Да, первого этажа». «Здание крепкое? От обстрела второго этажа не рассыплется?» «Нет, дом каменный. Стены в полметра толщиной». «Мы через минуту выйдем на улицу и сходу начнем штурм. Тебе и третьему провести обстрел из гранатометов задней и западной частей дома. Бить по окнам второго этажа». «Принял, но...» «Опа! Свалить, суки, решили». «В чем дело? Из дома к гаражу метнулось РЛ-5 духов. Не иначе Тимирзай не стал дожидаться штурма и решил свалить из селения. Ты не должен допустить этого». «Есть». Шепель, подхватив гранатомет, вышел на цветник. В это время из-за угла фасадной части здания появился боевик. Он, по-видимому, тоже решил бежать, но по саду. Его автомат висел на плече стволом вниз. Это и погубило Талиба. Шепель вскинул винторез и выстрелил. 9-миллиметровая пуля попала боевику точно между глаз. Отбросив винтовку, Шепель поднял гранатомет. Выстрел, и внутри гаража прогремел взрыв. Куски металлических конструкций разлетелись по сторонам. Обрушилась крыша, упав на внедорожники. Из дыма раздались вопли раненых. Шепель, наученный опытом частых проведений подобных акций, рванулся не к гаражу, а к стене, чтобы от нее выйти к месту обстрела. И вовремя. На том месте, где он недавно стрелял из гранатомета, прогремел взрыв. Кто-то бросил гранату со второго этажа. Хорошо, что наступательную, а не оборонительную F1 нашпиговала бы Шепеля осколками, как запеченную курицу чесноком. Осколки же РГД-5 не задели майора спецназа. Михаил взглянул на окна, никого не успел увидеть, так как по ним ударил крупнокалиберный пулемет КПВТ из бронетранспортера, вышедшего на середину улицы. Шепель, продвигаясь к гаражу, вызвал на связь Дрозденко. Третий — это первый. Второй пленницы подошли, они у подножия холма. «Понял. Ударь мухами по тыльным окнам второго этажа дома Чаранди, после чего обстреливай духов, что поймаешь прицел. Но учти, наши пошли на штурм. Я вижу и БТР, что бьет по дому, и ребят, сближающихся с усадьбой. Тебя только не вижу. Я иду к подорванному гаражу. Оттуда слышны стоны. Надо посмотреть, кто остался жив, и закончить работу». понял. Обстреливаю здание». Шепель ворвался в горящий гараж и увидел ближних опорных столбов два трупа. Это были, по всей видимости, рядовые. Дальше еще один. Тоже убит. Полчерепа разворочено. Вопль доносился из глубины полуобрушившегося гаража. Майор был двинулся туда, но предчувствие опасности заставило его остановиться и машинально упасть на бетон. Чутье не подвело майора спецназа. Автоматная очередь прошла в метре над ним. Неизвестный стрелок стрелял с близкого расстояния в пригнувшуюся цель. Оттого пули и ушли в забор. Шепель мгновенно ответил огнем из своего АКС, стреляя по направлению. И не промахнулся. Боевик упал в нескольких метрах от него, головой вперед. Михаил хотел было подняться, но увидел, что из-под тела расстрелянного боевика выкатилась наступательная граната. «Черт!» — крикнул он, прыгнув за остов искореженного внедорожника и бросил автомат, закрыв ладонями уши. Прогремел взрыв. Звизгнули осколки. Не дожидаясь, пока рассеется дым, подняв оружие, Шепель тряхнул головой. «Мать твою! Чуть не завалил, паскуда!» Успел-таки выдернуть кольцо. «Да, Мишаня, повезло тебе на этот раз». Вместе со взрывом прекратился и вопль. Михаил вышел за второй автомобиль и увидел лежавшего с осколком в глазу крупного афганца в черной боевой форме. Перед Шепелем был Абдулла Тимирзай. Он получил ранение в живот от выстрела Шепеля. Убил же высокопоставленного талиба осколок гранаты собственного охранника. В доме прогремели еще два взрыва. Послышался топот ног, бежавших к зданию спецназовцев. Радиостанция Шепеля издала сигнал вызова. Майор, подойдя к широкой щели в гараже, ответил. «Это гость. Ты где?» — спросил Тимохин. И его голос был слышен не только в динамике станции. Майор выбрался на улицу, где посреди двора стоял командир «Ориона». «Да здесь я, Саня. Рядом», — отключив станцию, сказал Михаил. Тимохин быстро подошел к нему. «Не ранен?» «Нет. Глушануло немного, но это пройдет». «Что там?» — указал Тимохин на груду металла. «Куча дерьма, или сам не видишь?» «А если точнее?» «Точнее, внутри бывшего гаража выведены из строя джипы, а также пять трупов духов, один из которых — господин Абдулла Тимирзай, кстати, погибший от взрыва гранаты собственного телохранителя». «Как же ты не словил осколок?» «Чудом, Саня! Вернусь домой, в храме свечу за спасение поставлю. Сначала надо вернуться». Шепель взглянул на здание. «Наши зачистку проводят?» «Да, но, похоже, мы уничтожили всю банду». «Надо бы взглянуть на Ревунова, а то как бы он от полученного ранения не скопытился. Пойдем посмотрим». Тимохин и Шепель сделали два шага к зданию, как сзади неожиданно раздались две очереди, и пули, ударившись о брусчатку в десятки сантиметров от офицеров, рикошетом ушли в разные стороны. Командир группы Шепель прыгнули за топчан. Тимохин вырвал из чехла рацию. «Двор обстрелян из домов восточной стороны напротив усадьбы. Кто видел, откуда точно велся по двору огонь?» «Я видел», — отозвался капитан Круглов. «Это восьмой. Огонь велся из окон второго дома, что слева от дороги к аэродрому. В соседнем здании тоже замечено движение двух или трех человек. Кого конкретно, мужчин или женщин, сказать не могу. Женщины, старики и дети давно в подвалах сидят. А это духи. Что сейчас видишь, восьмой? РПГ-7. Твою мать! Из бокового окна торчит граната. Дух целится в БТР». Прогремел взрыв. «Первый. БТР подбит, объят пламенем». «Понял. Продолжай наблюдение за домом, где укрылись духи». Шепель тихо спросил Тимохина. «У нас БТР кто-нибудь оставался?» «Нет, конечно. Мы оставили его сразу же после обстрела второго этажа дома Чаранди. Но, слава богу, «А где у нас подгруппа Березина?» «Вот молодчик, напомнил. Узнаю Дрозденко, видит ли он с холма, что происходит внутри халупы и откуда ведется огонь. А я свяжусь с Сашей. Слушай, вроде духов всех положили. Откуда эти взялись?» «Хрен их Миша знает. Сержант ошибиться не мог. Значит, это специалисты обслуживания аэродрома. Те, что на локаторах сидели. Мы по ним не работали. Да и неважно это. Гораздо хуже то, что эти специалисты вполне могут иметь радиостанцию и уже сообщили в Пешавар о нападении на Дерхан. А это означает одно — ждать подхода значительных сил талибов недолго. Надо быстрее разбираться с ними и уходить». «Золотые слова. Работаем». Подгруппа майора Березина, в состав которой, кроме заместителя командира боевой группы «Алтай», входили еще Бурмистров и снайперы Санеев и Чернов, имея задачу отвлечения на себя сил, что Тимирзай мог выслать по асфальтированной дороге к аэродрому, вышла к небольшому серпантину и, оставив бронетранспортер, рассредоточилась на близлежащих высотах в ожидании появления вероятного противника. В Дерхане шел бой, а на основной дороге никто из боевиков так и не объявился. Станция Березина сработала сигналом вызова, когда после короткого промежутка затишья в селении вновь раздалась пальба. «Пятый на связи», — ответил майор. «Это первый. Что у тебя?» «Ничего. Духов не наблюдаем. Находимся на господствующих высотах. Селение видишь? Только восточную часть. Там все тихо. А вот западнее слышал очереди и взрыв. Это боевики открыли по нам огонь после штурма усадьбы Тимирзая. Откуда они взялись? Неважно. Мы должны как можно быстрее уничтожить опорный пункт противника, в котором может находиться до отделения талибов, вооруженных автоматами, винтовками и гранатометами. Слушай боевую задачу. Чернова сажаешь за руль БТРа, Санеева к пулемету, сам с Бурмистровым на броню и выходишь по дороге к началу селения. Твоя цель — первый дом справа. В нем и засела неизвестная нам группа духов. Прорываешься к халупе через сад из тыла, расстреляешь ее из гранатометов и КПВТ. С фронта, подумаю, ударит Титов. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы сравнять опорный пункт с землей. После чего твоей подгруппе быстрая зачистка всего участка. Затем по команде начинаем отход к аэродрому. Наш БТР сожжен, поэтому основная группа и подгруппа гостя будут отходить в пешем порядке. А ты выводишь свой БТР на восточную окраину Дерхана, на дорогу, ведущую к Пешавару. Как только мы отойдем, по команде вернешься на аэродром и ты. Как понял, пятый? Понял, выполняю. Переговорив с Березиным, Тимохин взглянул на Шепеля, который связывался с Дрозденко. Ну что, у Дрозда? Андрюша доложил, что в доме боевиков 5 или 6. Они перемещаются из комнаты в комнату, перед окнами не задерживаются. Возможности поразить их с холма практически нет, хотя попробовать можно. Не надо. Александр вызвал к себе капитана Титова. Тот перебежал от дома Чаранди к Топчану и залег рядом с Тимохиным и Шепелем. Командир Ориона указал ему на участок, откуда вели огонь боевики. «Халупу слева от дороги видишь? Смещайся к углу забора усадьбы, там калитка. Выбежь ее к чертям собачьим и угостишь духов огнем шмеля. Но после того, как с тыла по дому ударит подгруппа Березина, она будет на бронетранспортере и обстреляет дом из гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Понял? Понял. До угла бегом, мы прикроем. Готов? Так точно. Пошел». Капитан Титов перебежал к углу усадьбы. Видимо, боевики не заметили этого маневра и по Титову огня не открыли. Капитан занял позицию у калитки, непонятно для чего установленную в стене усадьбы Чаранди. Послышался гул двигателей бронетранспортера. «А вот и коробка Березина», — воскликнул Тимохин. «Посмотрим, как сработают ребята». Задачу подгруппа Березина выполнил быстро и без проблем. Бронетранспортер протаранил забор, свалил несколько деревьев, подмел кусты и остановился метрах в 10 от небольшого глиняного дома. С брони к зданию метнулись две молнии. Это майор Березин и капитан Бурмистров провели выстрелы из гранатомета «Муха». Взрывы снесли заднюю часть дома. Следом за гранатометами по полуразрушенному зданию открыл огонь прапорщик Санеев. Крупнокалиберный пулемет пробивал халупу насквозь, и в завершение удара по опорному пункту противника по фронтальной части дома из огнемета «Шмель» выстрелил капитан Титов. Здание рухнуло, подгребая под собой тела боевиков. Санеев и Чернов под командованием Бурмистрова тут же начали осмотр развалин, бросая гранаты в щели, открывавшие доступ к подвалам. Под землей ухали разрывы. Проведя зачистку, подгруппа Березина пошла на восточную окраину селения Дерхан. По бронетранспортеру и по усадьбе больше никто не стрелял. Тимохин объявил группе отход на аэродром и приказал Шепелю: «Ты, Миша, отдашь команду Киму и Дрозденко, чтобы выходили с Крофт на западную грунтовку. Сам встретишь их на окраине селения, прикроешь, если что, и далее по плану эвакуации». Группа «Орион» по двум маршрутам благополучно отошла на аэродром. Там Тимохин приказал посадить в кресло пилотов тела погибших летчиков, в десантный отсек загрузить часть трупов уничтоженных боевиков группы разгрузки. Вызвал к самолету командира экипажа и бортинженера. «Так, Горбун и Борисов, давайте на борт, запускайте двигатели своей лайбы и выруливайте на взлетку. Борисов, не забудь включить систему «Фантом». Как только система будет включена и самолет готов к взлету, спускайтесь по трапу на бетонку и к нам. Мы будем ждать вас у стоянки бронетранспортеров». «Вопросы?» «Жалко машину, товарищ полковник», — проговорил Горбун. «Не стоит жалеть ее. Господин Оладьев собирался через подставных лиц, естественно, в ближайшее время создать авиакомпанию по грузовым, а возможно и пассажирским воздушным перевозкам. Этот Ил-76, как и десяток других еще достаточно крепких судов, он практически уже выкупил у разных ведомств, как утиль». «Так чего жалеть утиль?» «Суки они, эти Оладьевы, Кордопольские и же с ними. Согласен, но ты все-таки служил им?» «Служил», — вздохнул Горбун. «Работай». Подошел бронетранспортер под группой Березина. Майор доложил Тимохину, что дорога на Пешавар пустынна. В селении тоже ни человека. Дерхан будто вымер. Тимохин приказал поставить БТР на стоянку и объявил группе общий сбор. В 17:10 к стоянке вышла и подгруппа Шепеля. Пришли летчики. Ил-76 с работающими двигателями стоял на взлетно-посадочной полосе. Бортинженер доложил, что система беспилотного управления воздушным судном включена. Тимохин взглянул на подошедшего Шепеля. «А Ревунова мы так и не посмотрели». «Да, но при любом раскладе помощь ему мы оказать не могли. Будем надеяться, все с ним обойдется. Он живучий». «Будем надеяться». «Самойлов, связь с Москвой, быстро». «Феофанов на связи, товарищ полковник». «Уже? Когда успел?» «Я вызвал его на связь минуты раньше, зная, что вы должны доложить ему о результатах операции». «Это, конечно, похвально, Сережа, но впредь прошу и требую ненужной инициативы не проявлять». «Есть. Давай трубку». Доложив генералу о результатах операции, Тимохин вернул трубку связисту и отдал приказ. «Внимание, группа! Приготовить баллоны с препаратом против собак. Готовы? Начинаем отход. Идем группой, тщательно убирая следы. Препараты применять на всем протяжении марша. Вопросы?» «Вопросов нет. Я впереди, Соловьев и Дмитриев в замыкании. За мной. Бегом марш!» группа «Орион» начала организованный отход. Пройдя около 100 метров и скрывшись за холмами, бойцы спецназа с удивлением увидели, как в небо поднялся Ил-76, сделал разворот и начал набор высоты. «Ни хрена себе кренделя!» — воскликнул Шепель. «Ну и техника нынче. Сама летает». «Недолго наши ласточки лететь. Отлетало свое. Продолжаем движение». Орион двинулся к оврагу с рощей и благополучно укрылся среди кустарников. Выставив на близлежащий холм пост наблюдения за Дерханом, который хорошо просматривался через оптику, остальным бойцам, а также командиру корабля, бортинженеру и сержанту США Луизе Крофт, Тимохин объявил отдых. Основной этап боевой операции «Визит» был успешно завершен. Оставалось уйти из района применения в район эвакуации. И сделать это было гораздо сложнее, нежели разгромить базу талибов.